Валентина Петровна? Какого хуя? Алло, Валентина Петровна, я звоню из нотариальной конторы. Вот вы завещали свою квартиру на Богомолова Сан Саныча. Когда отдадите? Я тебе покажу, чего я завещала! Афинист, ёбаный! В тюрьме, блядь, будешь сидеть, афера, ёбаная! Нет, ну куда вы отдадите?